616. Урусвати знает, что психические соотношения гораздо легче устанавливаются между людьми, встречавшимися в прошлых жизнях. Это доказывает стойкость энергии и прочность ритма, однажды установленного. Но редко люди осознают такие встречи. Они прежде всего не допускают, что целые группы воплощенных могут опять оказаться в одной местности. Но это совершенно естественно. Одни стремятся вернуться в нажитое место, другие бывают привлечены своего рода магнитом. Туземцы часто узнают друг друга, ибо они знают о возвращении на землю. Они говорят: «Пойду отдохнуть, чтобы снова вернуться». Конечно, они желают вернуться в землю знакомую. Но и среди развитых сознаний существует тяга, чтобы продолжить незаконченную работу. Потому часто встречаются прежние сотрудники и враги. Магнит вражды очень силен. Немногие понимают, что путь вражды не полезен. Проявленные враги стремятся скорее вернуться на землю, чтобы закончить свои мрачные намерения. Руководители надземные испытывают большие затруднения с такими злопыхателями. В других отношениях они поддаются убеждению, что месть есть их мертвая точка. Они очень назойливы в своем намерении и умеют найти и прежних противников. Они даже стремятся воплотиться в родственных семьях, чтобы лучше настичь свою жертву. Ритм, когда-то установленный, помогает и враждебным попыткам. Так мы наблюдаем ритм дружбы и вражды. У нас находят лучшие слова, чтобы предупредить о попытках вражеских, так чтобы не вмешиваться в карму. Но редко люди внимают дружественным советам. Мыслитель говорил: «Та же труба возвещает поражение и победу».